Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 330. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Книга «Бытие». 18 глава, 19 стих. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном вопросе, который очень тревожит меня. Прошу вас милостью Божией не делать ничего, что могло бы оскорбить Святого Духа и заставить его уйти от вас. Помните, что Израилю пришлось потерпеть поражение, потому что один человек не послушался Божьего указания. Этого было достаточно, чтобы встревожить весь стан. Насколько больше пострадает народ, если грех станет всеобщим и будет ходить безнаказанно? Если осмотреться вокруг, то меня охватывает глубокая печаль о том, что я обнаруживаю среди исповедующих христиан, причем не только в единичных случаях, но почти повсюду. Многие христиане не поддерживают в своих семьях послушание и порядок, как это подобает святым. Я был как громом поражен, услышав о христианах, разрешающих своим сыновьям пить, поздно приходить домой и даже ругаться, а их дочери одеты так крикливо и вызывающе, как только могут одеваться самые фронтоватые люди. Мне больно от того, что некоторые христиане не собираются на семейные молитвы и не имеют никакой власти над своими детьми, а наоборот, казалось бы, считают, что отец обязан предоставлять детям свободу поступать всегда так, как им хочется, и быть их рабом. Среди нас слишком много людей из рода Илии, которые, может быть, говорят: «Не делайте так», но не имеют авторитета и не устанавливают предел грехам своих сыновей. В этом источник многих зол. Муж – хозяин дома, и если он допускает в своем доме анархию, то он в определенной мере сам виноват в этом. Дай Бог нам мудрости и силы выполнять наши обязанности в доме.